Это мне послужит уроком на будущее. Нельзя допустить, чтоб по неосмотрительности у меня из рук уплыл сертификат. Делать нечего, я поднялся со стула. Неожиданно охранник отпустил мои пальцы. Продавец насекомых протянул ему правую руку, в ней была зажата светло-коричневая карточка. Разрешение, третий ряд, 18-е место. Не пойдет, не пойдет, торговали не вы, а этот человек. Он мой компаньон. В соглашении, насколько мне помнится, не содержится пункта, гласящего, что торговать может только тот, на чье имя выдано разрешение. Ну что ж, может быть, заколебался охранник. Ничего не поделаешь, пойдем вместе в контору. Не нужно, я выяснил обстоятельства дела, так что все в порядке. Нет, так не годится. Вы опозорили меня перед людьми, и я хочу, чтобы инцидент был улажен по всем правилам, продолжал напирать продавец. Извините, но дело в том, что мы обычно просим воздерживаться от заключения сделок в неустановленном месте. Понимаю, благодарю вас. Злобный тип извинительно сложил ладони и быстро, пятясь назад, исчез. Я обдумал случившееся. Мне стало стыдно, что я в какой-то момент усомнился в продавце насекомых. Спасибо, что выручили. Среди них много бывших полицейских. Из кожи вон лезут, стремясь выслужиться. Все же возьмите. Я протянул билет на корабль. Конечно, этот футляр не так красив, как коробка для юбкетчера, но зато кожа натуральная, работа ручная. Футляр-то прекрасный, а вдруг внутри какая-нибудь дрянь? Скажите честно. Ну что вы, там сертификат на право выжить, откройте и посмотрите. Выжить после чего? После катастрофы, разве не понятно? Какой катастрофы? Вы не считаете, что мы на пороге катастрофы? Природа, человек, земной шар, мир. Считаю. Считаю, конечно, но не представляю себе, что тут можно сделать. Пойдемте. Я вам все покажу. Я поднялся, но продавец насекомых продолжал сидеть, даже не собираясь брать футляр с билетом на корабль. Терпеть не могу все, что именуется общественным движением. Я из тех, кто думает, пусть все идет, как идет. А я и не призываю вас заботиться о других. Сертификат предназначен для вас лично. Нет, пожалуй, воздержусь. Я не тот человек, который ради того, чтобы выжить, пойдет по трупам. Непомерное вожделение — тяжкий грех. Разумный ответ. Попал в самое больное место. Неужели непонятно, ведь я предлагаю билет в обмен на оставшихся юбкетчеров? Поговорим об этом позже, не будем спешить. Вы не отдаете себе отчета в том, что нас ждет. Катастрофа надвигается, она вот-вот разразится. Вы газеты читаете? Что значит «вот-вот»? Возможно, даже завтра, я бы не удивился. Значит, не сегодня, а завтра. Я говорю условно. Может быть, в следующее же мгновение. Во всяком случае, она надвигается. Держу пари. Какое? Наступит ли через 10 секунд? Он положил палец на кнопку секундомера своих часов. Катастрофа, как вы утверждаете. Ставлю 10 тысяч, что не наступит. Я ведь говорил только о подобной возможности. Могу продлить до 20 секунд? В обоих случаях 50 на 50, возможно, и то, и другое. Будем ли мы спорить, что пройдет 20 минут, что пройдет 2 часа, что пройдет 2 дня, что пройдет 2 месяца, что пройдет 2 года? Все равно вероятность та же, 50 на 50. Без пари вам не интересно? Не придирайтесь, вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать. Представим себе, что катастрофа разразится через 20 секунд. Тогда выигрыш ни к чему. На том свете деньги не понадобятся. Только если ничего не случится, тот, кто на это ставил, положит в карман денежки. Так что в любом случае пари не будет иметь никакого смысла. Что ж тогда мешает вам взять билет на корабль?